Завещание. Курихара. Касахара испытал шок от прочитанного и испуганный убежал к себе домой. Курихара. На бегу в панике он, должно быть, поднял какой-то шум. Услышав его, отец Хироки Мацуэ почуял неладное и пошел проверить, что происходит в комнате жены. Там он обнаружил тело супруги и повел себя довольно необычно. Курихара. 30 минут он молча смотрел на нее, а затем спустился вниз и вывел сына, Хироки, на улицу. После этого он вернулся в дом и перенес тело жены в шкаф в японской комнате. Затем облил тело керосином и поджег. Автор. Никак не могу понять, почему он так поступил. Курихара. Если бы он просто обнаружил тело, то должен был бы сообщить в полицию. Но отец господина Мацуэ этого не сделал. Почему же? Вероятно, он тоже прочел предсмертную записку и узнал некую правду. В результате он совершил преступление, поджег. Так что же там было написано? Курихара, взмахнув ручкой, изобразил в блокноте большой крест. Курихара. И здесь важную роль сыграл тот факт, что он католик. На самом деле, кроме убийства, католицизм запрещает и секс в нерепродуктивных целях, особенно измену. Мацуэ. У моих родителей были плохие отношения, они не разговаривали друг с другом, даже когда были вместе, и, казалось, видеть друг друга не желали. Наверняка у них и интимной жизни толком не было. У мамы не было денег, а папа не умел работать по дому, так что их брак так назывался лишь формально. Курихара. Возможно, его жена была несчастлива в браке из-за аскетичного образа жизни мужа. Думаю, это обстоятельство и положило начало их роману с Касахарой. Здесь начинается самое важное. Может быть, она забеременела от Касахары? Автор. Что? Курихара. С мужем у нее сексуальных связей не было, поэтому как только раскрылась бы беременность, вышел бы на свет и факт измены. А ее муж строгий католик. Он никогда бы этого не простил. Конечно, до 22 недель можно сделать аборт, но если она долго колебалась и время прошло, она оказалась в безвыходном положении. Загнанная в угол обстоятельствами, мать господина Мацуэ оставила записку и лишила себя жизни. Так получается. Курихара. Ее муж наверняка был уязвлен. Но перед ним стояла более существенная проблема. Мацуэ. Отец был глубоко верующим христианином. Он хотел, чтобы меня тоже крестили, но мама была против, и этого так и не произошло. Курихара. Отец, который мечтал о крещении сына, думал следующим образом. Если Хироки узнает, то ему придется жить сыном изменницы. Настоящий позор для католика. Поэтому он решил скрыть измену. Автор. Скрыть? Курихара. От записки можно избавиться. Но ребенка из утробы просто так не вытащишь. А тела самоубийц полиция подвергает вскрытию. В таком случае беременность обнаружили бы в два счета. Поэтому с целью сокрытия доказательств отец господина Мацуэ решил сжечь труп жены. Автор. А вместе с ней и ребенка? Курихара. Именно. Но должно быть, он боялся, что и после этого эмбрион сохранится. Промучившись 30 минут над тем, что делать, он решил кое-что использовать. Шкаф. Курихара. Он решил запереть тело в тесном шкафу, чтобы сжечь его дотла. Так провести судебно-медицинскую экспертизу было бы невозможно. Автор. То есть он использовал шкаф в качестве гроба? Курихара. Гроб — отличное сравнение. Но в отличие от похоронного бюро, дом семьи Мацу — обыкновенный частный дом. Нельзя просто так поджечь только шкаф. Огонь распространится на весь дом. Стало быть, отец господина Мацуя был на это готов. Автор. Просто немыслимо. Для ребенка потерять дом намного страшнее, чем жить как сын матери, которая изменила мужу. Курихара. Люди во имя своих убеждений порой делают глупый выбор. Особенно, когда дело касается религии. Автор. Неужели это действительно так? Курихара. Теперь подумаем, что стало с виновником трагедии, господином Касахарой, любовником госпожи Мацуя. Касахара. После всего случившегося с папой словно что-то произошло. Прежняя беззаботность и жизнерадостность сменила вечно угрюмое настроение. Курихара. Вероятно, за маской легкомысленного повесы скрывался малодушный человек. Полагаю, его снедало чувство вины за самоубийство любовницы и гибель их неродившегося ребенка. Поэтому Касахара искал утешение в религии. Автор. И вступил в орден перерождения. Курихара. Вот мы и подобрались к сути секты.